«Что хорошо, не скажешь, плохо», – ответил Никодим Игнатьевич. «А насчет характера?» – Кирилл Петрович посмотрел на начальника. Сначала он действительно мог показаться кисловатым, но после истории с Шевчуком, мне кажется, это впечатление должно рассеяться. Он просто такой человек. Одного нужно ломать, а другого направлять и растить. «Да, но справится ли он?» – заметил директор школы. «Дело-то не только в нем. Речь идет обо всем детском коллективе». «А почему обязательно исходить из того, что он не справится?» – прервал его Кирилл Петрович. «Развитие сознания не всегда идет по прямой, а толчками, импульсами. Сначала все представляется в одних красках, а потом человек переступает через какой-то порог, и все старое освещается другим светом и становится ясным, и уже вырисовывается впереди». А потом опять на месте топчешься до нового импульса. И если Шелестову мы дадим сейчас этот новый импульс, посмотрите, с какой жадностью он хватает сейчас все лучшее и честное, и ему сейчас лучше поручить именно что-нибудь окрыляющее, что его подняло бы, захватило и открыло бы ему большие горизонты. А справиться, не справиться, посмотрим, поможем, не получится». «Будем решать. А я верю в него. Получится». «Убедил», – широко улыбнувшись, сказал Максим Кузьмич. «Какое будет мнение?» «Быстро набирающий скорость воспитанник», – ответил за всех майор Лагутин, и кандидатура Антона была принята. Все было действительно так. Широко раскрывшаяся душа Антона с жадностью отзывалась на все. И на прочитанную книгу, и на беседу воспитателя, и на виденную кинокартину. Вот он смотрит в клубе фильм «Звезды на крыльях». Мальчишки учатся в школе, получают аттестаты, идут в военные школы, начинают летать. Хорошая, целеустремленная, радостная жизнь. И у Антона сердце вдруг сжимается точно в кулак. «Идиот!» – ударяет он рукой о подлокотник кресла. Это совсем не подходит к действию, которое развертывается на экране, и сидящий рядом Костя Ермолин с удивлением взглядывает на него. «А ведь я мог бы так же», — думает Антон. «Вся жизнь, слепая жизнь, бесцельная, и люди, с которыми он в этой жизни встречался, вставали перед ним теперь в другом свете. И Вадик, и Генка Лызлов, и книги». Он даже теперь диву дается, как раньше относился к книге. Точно это был не он, а другой, совсем другой человек. Как он относился к Николаю Островскому, такому изумительному писателю, с каким пренебрежением отбрасывал книгу, едва встречаясь в ней с чем-то серьезным и поучительным. Он почему-то всегда в этих случаях видел какую-то фальшь, неправду, желание автора к чему-то подделаться и увести читателя от подлинной, неприукрашенной жизни. Учат, учат. А теперь именно такую умную, формирующую, зажигательную книгу он искал и ждал. Книгу, которая ответила бы ему на все вопросы – книгу, которая ставила бы перед ним вопросы, помогла бы ему увидеть новое и задуматься там, где сознание готово было проскользнуть по поверхности. Вот почему Антон с таким же увлечением работал в библиотечной комиссии и с таким же увлечением занялся изданием бюллетеня «Книга «Твой друг». Он разговаривал с ребятами, ходившими в библиотеку, собирал у них отзывы о книгах и в первом же номере бюллетеня поместил заметку «Какую книгу я люблю?». Можно ли представить себе жизнь без книги? И каким отсталым существом был бы человек без книги? Много мыслей рождалось у Антона, и тогда, когда он, стоя на своем наблюдательном посту, на площадке второго этажа перед мастерской, смотрел в мир. Вот сходят снега, и обнажается земля, пока еще неприветливая, покрытая жухлой прошлогодней травой. Но сила мечты превращает ее в пышную зелень, в цветы, и вот уже бушует весна, лето, и через раскрывшиеся монастырские стены Антон шагает в свободный и радостный мир. Вот из бревен, которые когда-то у него на глазах колхозники возили из леса, теперь рубят новую ферму, большую, просторную, на красных кирпичных столбах. А вдали, рядом с городом, уже встали строительные краны. Что-то поднимают и перебрасывают по воздуху, и вот уже растут стены каких-то зданий, и дальше, кругом, дымят поезда, едут машины, идут люди туда и сюда, куда-то стремятся и что-то делают. Жизнь. Когда-то в этой жизни болтался нескладный, неприкаянный человечек, и, обнявшись с дружками-приятелями, дерзко распевал песню: «Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть». Ничего еще не сделав в жизни, он предъявлял ей какие-то свои непомерные претензии: «Это не так, и то не так». И вот этот человек сидит здесь, за загородкой, и ничего не изменилось в жизни. Она пошла дальше, своими большими путями, а человечек смотрит через загородку и спрашивает самого себя: «Что я?» Он думает об этом в спальне, накрывшись головой одеялом, он думает об этом, шагая в строю, он думает об этом каждую свободную минуту. Вот Кирилл Петрович везет своих воспитанников в музей, в местный маленький краеведческий музей. Вот они разглядывают чучело волков и воробьев, которые водятся в этих краях. Стоят перед деревянной сахой, нашедшей себе приют на вечные времена в этом добротном бывшем купеческом доме. Вот они смотрят картины и планы, историю города, и оказывается, что родился он из пограничной заставы, которая оберегала русский народ от степных хищников, и что в реку, на которой стоит город, бросилась легендарная татарская царевна, полюбившая русского князя. Вот она какая древняя, оказывается, эта земля. А вот в другом зале под стеклом вывешен пожелтевший газетный лист. Это первая советская газета в этом городе. В ней обращение первого совета рабочих и крестьянских депутатов. При бывшем строе труд считался чем-то постыдным, а тунеядство – признаком благородства. При наступающем государственном строе необходимость для каждого потребляющего продукты чужого труда, в свою очередь, давать полезный труд для своих сограждан, есть основное нравственное требование. Тунеядство пригвождается к позорному столбу. Антон думает обо всем этом по пути в колонию, и здесь, в машине, он находит ответ на вопрос, не дававший ему покоя. «Одна двухсотмиллионная. Так вот, что такое я. Двухсотмиллионная». И ему захотелось работать, работать и работать, ехать куда угодно, делать, что только потребуется для этих 200 миллионов, совершать любые подвиги, только чтобы смыть зло и доказать, что он уже не тот, совсем не тот, который болтался когда-то непрекаянным человеком в жизни. Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни – чувствовать себя нужным и полезным людям, вспоминал Антон слова Горького, написанные на плакате, который висел у них в клубе. А когда Антона выбрали председателем Совета воспитанников, у него в душе поднялась новая горячая волна – и он пообещал товарищам Максиму Кузьмичу и Кириллу Петровичу, что будет честно работать на таком большом, порученном ему деле. И он тут же написал Марине: не маме, нет, маме он напишет завтра. В первую очередь он написал обо всем Марине, ведь ее письмами он живет и ждет их неделями, боится каждый раз не получить. И радуется, когда, вопреки его страхам, приходит новое письмо. И он стал верить в ее дружбу и верить, что недалек тот день, когда он увидит ее и маму, конечно, в первую очередь ее, Марину. Вот почему он ничего не мог понять, когда Марина замолкла. Дело было весной, после выпускных экзаменов, Сам он сдал их, правда, без большого блеска, получил аттестат зрелости, окончание школы отпраздновали всем классом в клубе, потом ходили без охраны с одним Кириллом Петровичем на берег речки встречать восход солнца, и пели песни, и плясали под баян, дурачились и мечтали о будущем. И Антон тут же описал все это Марине и ждал ответа, как она сдала, как окончила школу. И вдруг молчание, молчание и молчание. В ответ на его второе письмо две строчки. «Прости, Антон, я больше писать не могу. Марина». Что это значит? Что произошло? 31. В семье Зориных назревали конфликты, один за другим. Соседка недаром в разговоре с Ниной Павловной назвала Зориных демократами. Георгий Николаевич не понимал людей, которые воспринимали доверие, власть, положение и блага, получаемые от народа как личное, должное и уже неотъемлемое от них. С головой ушедший в свои дела и проблемы, острейшие проблемы современной физики, он считал это своего рода иррациональностями жизни, которые должны быть разрешены, и тогда дух честности и бескорыстности, побеждающий в нашей жизни, дух энтузиазма и самоотверженности, восторжествует окончательно и вытеснит просочившийся кое-куда гнилой душок стяжательства, ячества и расчетливого приспособленчества. Убеждения эти Георгий Николаевич сумел донести от юности своей до поздних лет и положить в основу всего. Непримиримый к тому другому враждебному духу у себя на работе, в институте, он ревниво оберегал от него и свой дом. И когда Екатерина Васильевна, соблазненная чьей-то роскошно обставленной квартирой, заводила речь о покупке гарнитура красного дерева или отделке комнат под атлас, Георгий Николаевич спрашивал: «А почему атлас? Зачем нам атлас? А чем плохие обыкновенные хорошие обои, как у всех?» Екатерина Васильевна ничего не могла противопоставить простой человеческой логике мужа, и когда проходил азарт, стыдилась мелочности своих мечтаний об атласе и гарнитуре красного дерева. Также Георгий Николаевич воспитывал и своих детей. Всегда занятый и погруженный в свои мысли, он не считал нужным заниматься мелочами. Мелочи как помощи, на них всю жизнь детей не поводишь. Нужны основы, принципы, это рельсы, по которым дети войдут потом в жизнь своим ходом. Его до глубины души возмутила однажды мимолетно виденная сцена «Воскресное утро». Разряженная мамаша и такой же папаша, и играющий всеми красками благополучия и довольства восьмилетний сынок. Он поставил ногу на табурет чистильщика обуви, и старуха-армянка чистит ему ботинок. Далекий по роду работы от проблем воспитания, Георгий Николаевич как человек не мог не интересоваться ими и не мог не задуматься по-граждански, честно и искренне над тем, что увидел. Труд – это принцип. Простота – это принцип, равенство – принцип, уважение к человеку – тоже принцип. И все это уже разрушено в самодовольном паршивце, не соизволившем почистить собственных ботинок перед выходом на прогулку. Кем он будет? И как он будет воспитывать своих детей? Кто его папа и мама? И можно ли воспитывать ребенка, не воспитывая самих себя? В семье Зориных дети сами чистили ботинки, убирали комнаты, мыли полы. Они отчитывались в деньгах и одевались всегда скромно. До окончания школы никаких бастонов, манонов и капронов. Простые чулки и простые туфли, как все. Все вместе, все на глазах, все поровну. Нет худших и нет лучших. Дружба. Вот воздух, который вслед за мужем старательно поддерживала в семье и Екатерина Васильевна. Она совсем недавно вспомнила такой случай. Она и две маленькие дочки в лесу на даче, сына Женьки тогда еще не было на свете. И она нашла землянику, первую, красную с одного только бока ягодку, и обе девочки с радостным криком бросились к ней. «Подождите», — — сказала тогда Екатерина Васильевна. «Вот мы сейчас другую найдем, тогда съедим». Девочки сразу приумолкли, задумались, и через минуту Марина сказала: «Мы три ягодки найдем, тогда и съедим, да?» И надо было видеть, с каким старанием девочки искали вторую и третью ягодки, чтобы всем досталось поровну. Вспомнила это Екатерина Васильевна в связи с недавней спортивной победой Марины. На соревновании по бегу она заняла второе место, получила почетную грамоту и коробку шоколадных конфет. Она принесла коробку домой и по старому правилу угостила всех. Все эти принципы выдерживались в семье Зориных со всей строгостью и не могли не преломляться в формирующихся душах детей. Но преломлялось это по-разному, иногда радуя, иногда удивляя родителей и чем-то своим и неожиданным. Так первая дочка, Аленушка, резвушка, хохотушка, к концу школы неожиданно посерьезнела и пошла в пединститут, чтобы ехать потом куда-то в самую далекую деревню учительствовать. А всегда серьезная и не в меру прямолинейная Марина заинтересовалась платьями. У этого талия низкая, плечи не те, и вообще теперь такие не носят. «Ну, подумаешь, не носят», — попробовала настоять на своем Екатерина Васильевна. «Рано тебе об этом думать». «А когда же мне об этом думать?» — возразила вдруг Марина. «В 50? Ты, мама, забыла, какая была молодая-то». А теперь Марина опять поставила всех в тупик. Куда ей идти после школы? И когда об этом зашел мимолетный, пока случайный разговор, она вдруг сказала: «Пойду работать». «Как работать?» – удивилась Екатерина Васильевна. «А институт?» «А институт потом. Но об этом ты брось думать. Не дури», – спокойно сказала Екатерина Васильевна, уверенная, что это модные пустые разговоры. И вдруг новая, третья проблема, затмившая все. А как она могла просмотреть? С тех пор, как ей попало в руки первое письмо Антона, Екатерина Васильевна потеряла покой. Сначала она едва не задохнулась. Как он мог, как он смел, этот бандит, подать свой гадкий голосишко из-за решетки? И по какому праву? Это был следующий вопрос, который возник, как только улегся первый приступ гнева. Никому не сказав о письме, она стала присматриваться к дочери, но ничего особенного не замечала. Тут Екатерина Васильевна вспомнила, как Марина впервые сообщила ей новость об Антоне. «Мамочка, какой ужас! Ты помнишь, ко мне приходил мальчишка, длинный такой, он в тюрьме?» В голосе дочери тогда действительно слышался ужас. Но чем Марина ужаснулась? Спрашивала себя сейчас Екатерина Васильевна. Тем, что у них в школе вообще мог произойти такой случай? Или тем, что это произошло с ним, с Антоном? Мать не могла тогда обнаружить ничего подозрительного ни в тоне, ни в поведении дочери. Правда, Марина горячо обсуждала это происшествие со Степой Орловым, который стал к ней захаживать. Ну и как же не обсуждать? Марина девочка чуткая, отзывчивая, и мимо нее не проходит ничто, что совершается в школе. А то, что к ней стал заглядывать Степа Орлов, окончательно успокоило Екатерину Васильевну. Значит, там ничего нет. Но не может же Екатерина Васильевна сама каждый день брать почту. Да и забыла она о ней, успокоилась и забыла. И Марина утром перед завтраком пошла открывать почтовый ящик, и среди пачки газет и прочей корреспонденции увидела вдруг помятое, чем-то необычное письмо Марине Зориной. Она сразу почувствовала письмо особенное. Отдав папе всю почту, она прошла в свою комнату и вскрыла конверт. «Да, оно самое. Письмо от Антона. Если ты помнишь прошлогодний вечер, вспомнишь и меня, как много это, оказывается, времени, год». Как много действительно времени, год. За завтраком Марина сидела сама не своя. У Екатерины Васильевны кольнуло сердце. После завтрака она спросила: «Что ты нынче такая встрепанная?» Марина не умела лгать. «Ты знаешь, мама, я получила письмо». «От бандита?» – воскликнула Екатерина Васильевна. «Мама, почему ты так говоришь?» «Что-что? Но мало ли что может случиться с человеком?» «Да ты думаешь, что говоришь? Человек грабил, выходил с ножом на большую дорогу, а ты давай письмо». «Мама!» – Марина с недоумением посмотрела на нее. «Давай письмо!» Привлеченная голосом матери, в комнату вошла Алёнушка. Екатерина Васильевна решительно поднялась и пошла в кабинет мужу. «Подожди!» – она решительным жестом отодвинула газеты, которые он начал читать. «У нас с Маринкой неблагополучно». «С Мариной?» – удивился Георгий Николаевич. «Как может быть неблагополучно с Мариной?» Умолчав, конечно, о первом письме, Екатерина Васильевна рассказала, что произошло. «А может быть, тут ничего страшного?» – проговорил Георгий Николаевич. «О чем он пишет?» «А ты спроси. Ты отец, спроси. Посмотрим, что она тебе скажет. Воспитали, называется». «Ну зачем так, Катюша, зачем? И воспитали мы ее. Разве плохо воспитали? Жалоб мы, кажется, на нее не слышим». «Подожди еще радоваться-то, не пришлось бы плакать». Никогда Георгий Николаевич не видел жену в таком возбуждении. Когда она вышла, он долго ходил по кабинету. Почувствовав неладное, притихла и вся семья. И Марина решила сама пойти к отцу. Она любила и мать, и во всем доверяла ей. Отец слишком занят, и надоедать ему разными мелочами было нельзя. Но Марина чувствовала, что в самую последнюю решающую минуту отец правильнее разберется во всем. Письма Марина не показала, но дословно передала содержание и рассказала об Антоне все, что могла. Она умолчала, конечно, о парке и скамейке, умолчала о своей бессонной ночи и слове «люблю», которое сказала тогда себе. Тем более, что и она теперь не знала, что это было на самом деле. Все оказалось куда сложнее и запутаннее, чем представлялось вначале. Поэтому вместо слова «любовь» она говорила «дружба» и доказывала ее великое значение. И тут Марина вспомнила встречу в школе с Ниной Павловной и ее слова: «Его так бы ободрило ваше письмо». «Ты скажи, папа, есть люди неисправимые?» – спросила она отца. «Неисправимые? Хм». Георгий Николаевич снял очки, протер их. «Это не моя область, но, по-моему, есть неисправленные люди, а неисправимые трудно представить». «Ну вот», – горячо заговорила Марина, – «ты понимаешь, папа, если я ему теперь не отвечу, ты понимаешь, у нас все так хорошо, спокойно, а он, если мы замкнемся, если я замкнусь в своем благополучии, а он пусть погибнет, да? Ведь там, где кончается борьба за товарища, там начинается предательство, да? Ведь да, а разве я могу так поступить? Папа, милый мой, хороший Бутя!» Она обвела шею отца своими тонкими руками и прильнула к нему. «Может быть, я его спасу этим?» «Да». С трудом скрывая свое волнение и растерянность, бормотал Георгий Николаевич. Он слишком занят был последнее время своими делами, и теперь все для него было неожиданным, поэтому он не нашел ответа на вопрос, поставленный Мариной, и только поцеловал ее в лоб. «Во всяком случае, нужно подумать. Нужно еще раз подумать, Мариночка». А Екатерине Васильевне он потом наедине сказал: «Видишь ли, Катюша, очень опасно, когда высокое снижается, когда люди перестают верить. И в некоторых вопросах дети могут быть умнее родителей. И можно ли глушить хорошие чувства, такие гуманные побуждения? если она действительно поможет человеку, если она окажется сильнее, — возразила на это Екатерина Васильевна. «Ты хочешь сказать, если она на него будет действовать, а не он? Ну как же можно не верить в свою дочь?» Так родилось новогоднее письмо Марины. И она никак и никогда не жалела, что послала его. Столько живой и горячей радости она почувствовала в ответе Антона и столько благодарности за ее такой честный и дружеский упрек. «Дешево, Шелестов, дешево, жизнь ты свою променял. Если бы ты только знала, что значит для меня твое письмо, и я постараюсь, чтобы мой ответ принес тебе какую-то радость, ведь я знаю, что и тебе я причинил уйму огорчений. Только теперь я понимаю, как я был самонадеян и глуп, и приходится только удивляться, чтобы ты подружилась со мной. Как бы мне хотелось вернуть то время, но это невозможно, как невозможно вычеркнуть все, что произошло. И вообще страшно не то, что нахожусь я за колючей проволокой. Дуракам так и надо, тем, кто не умеет пользоваться свободой и ценить ее. Жалко то, что вычеркнуто несколько лет юности и запятнано честь. Жить. Я даже не могу сказать, какое это необыкновенное слово. Не просто существовать, а именно жить, любить людей и все хорошее на свете, трудиться, как все, со всеми вместе радоваться успехам, а не стоять в стороне и не подсматривать украдкою через забор. Если бы ты знала, как иногда мне было тяжело, когда дом и все остальное казалось сказкой, сновидением, которое приснилось раз и потом рассеялось в тумане. И тогда мне все казалось пустым и бессмысленным. И однажды мне хотелось покончить с собою, а иногда хотелось волком выть от сознания своей мизерности перед дружной колонной остального народа, населяющего нашу страну, видя, как время и жизнь неумолимо шагают вперед, мимо тебя, оставляя тебя за бортом, за загородкой отверженного и презренного. И тогда хотелось крикнуть им через забор: «Люди, товарищи, подождите! Я с вами!» А люди идут себе и идут, и прекрасно обходятся без меня, создавая свою жизнь и нового чистого человека, способного и достойного стать членом коммунистического общества. Переписка шла регулярно, к великому огорчению Екатерины Васильевны. После долгих споров с мужем она вынуждена была, скрипя сердце, примириться с этим фактом. Но тревога продолжала жить. Разве не может из простого человеческого сочувствия вырасти совсем другое, что не будет подвластно ни логике и никаким запретам и соображениям? Разве может мужчина понять все эти тонкости? Ох, ошибку делает муж, ошибку! День за днем Екатерина Васильевна твердила ему одно и то же. До сих пор все было хорошо и стройно. Интересная жизнь, работа, дружная, ладная, не вызывавшая никаких вопросов семья, хорошие дети и верная подруга-жена. Они вместе учились в школе, потом сдружились в далекие студенческие времена и поженились. Когда родилась первая дочка Аленушка, нанимали нянь, водили девочку в детский сад, а Екатерина Васильевна продолжала работать. Но за Аленушкой появилась Марина, за ней крикун Женька. И стало трудно. Женька часто болел, девчонки требовали глаза, и Екатерина Васильевна решила: какие же дети без матери? Ничего не поделаешь, нужно бросать работу. Муж протестовал, обещал всяческую поддержку и помощь. «Ты мне скажи, ты меня позови, если нужно», — говорил он жене, говорил искренне и честно. Но как оторвешь его от большого, волнующего дела ради каких-то пеленок и мелких домашних забот? Пусть работает. Так и стала Екатерина Васильевна матерью, хозяйкой, основой дома. И дети знали: папа работает, папа пишет, папа читает, Папа отдыхает, значит, дома мать, она все. И сам папа подчинился этому порядку и только много позже понял все и оценил. Материнство – это подвиг, это долг перед обществом. И позднее, когда дети подросли, Екатерина Васильевна снова стала преподавать черчение в школе, ее слово в доме всегда было решающим. Это было признано и не вызывало ни конфликтов, ни трений. И вот теперь между супругами наметились разногласия. Отец не мог не сочувствовать дочери, но и не хотел ссориться с женой. К тому же у него не хватало ни времени, ни душевных сил, чтобы разобраться в так неожиданно возникшей семейной проблеме. Екатерина Васильевна тоже старалась не спорить, однако исподволь она вела свою неизменную линию, стараясь подорвать крепнущую дружбу Марины с Антоном. Она стала привечать Степу Орлова, приглашать, поить чаем, купила даже 2 билета в Большой театр, как будто для себя с мужем, а на самом деле взяла их на то число, когда Георгий Николаевич наверняка будет занят. Теперь она уже не спорила с Мариной насчет платьев, а наоборот, старательно занялась ее туалетами. Но все было тщетно. Марина примеряла новые платья, ходила со Степой в кино, в театр, обо всем советовала с ним, но каждый раз загоралась, когда получала письмо от Антона. И вот Георгий Николаевич уехал в командировку. Екатерина Васильевна решила, что настал подходящий момент. Отец, несомненно, чудесной души человек, но он, в конце концов, очень оторван от жизни. «О себе и зверь заботится», — говорил он в каком-то споре о ней. «Но гуманизм вовсе не в том, чтобы, спасая чужого, убить родное дитя. Глупости это. Только нужно найти случай и положить всему конец». Но случая не представлялось. Марина сдавала экзамены, сидела за книгами, ходила по читалкам, встречалась со Степой. Все было хорошо. К выпускному вечеру Екатерина Васильевна заказала для дочери белое платье, сама ходила с ней на примерку, сама разглаживала последние складки, а потом встретила дочь утром, когда уже взошло солнце. Марина пришла веселая, с горящими глазами рассказывала, как после вечера они ходили всем классом на Красную площадь, прошли мимо мавзолея, а потом пели и танцевали у кремлевских стен. Все было хорошо. А через неделю опять письмо, и все пошло вверх дном. Письмо Марина прочитала здесь же, при ней, при матери, и, не стесняясь, радостно сообщила. «Ну вот и Антон. Ты знаешь, он тоже кончил, тоже аттестат зрелости получил. У них там и аттестаты дают». «Такие, значит, и аттестаты», – недружелюбно заметила Екатерина Васильевна. «А ты чему радуешься? Ну, кончил, и что? Чему радуешься?» «А как же, мама?» «А вот так же», – решительно заявила Екатерина Васильевна. «Кончил, значит, все. Значит, теперь не пропадет, выбьется. И писать ему теперь незачем». «Что ты, мама? Наоборот!» «Как это наоборот?» – вспыхнула Екатерина Васильевна. «Говорю, незачем. Значит, незачем. Хватит в гуманизм играть. Довольно». «Мама, нельзя так». «Так ты еще споришь? А зачем? Зачем тебе еще писать? Ты что, ты, может, влюблена в него?» Слово вылетело нечаянно, в запальчивости, но Екатерина Васильевна заметила, как побледнела Марина, как сжалась вся, не решаясь сказать ни да, ни нет. И вдруг это нечаянное, пустое слово приобрело смысл и достоверность. «Влюблена! Конечно, влюблена! Пронеслось в голове у Катерины Васильевны, и ее охватил никогда не бывавший с нею приступ бешенства. Лицо ее побагровело от прихлынувшей крови, голос пресекся, и только глаза, огненные, злые, говорили о силе невысказанного чувства. Марина испугалась, она никогда не видела маму в таком настроении, никогда не слышала от нее таких слов, как в эти дни. «Чтобы это было в последний раз! И никаких ответов, слышишь? Никаких!» И то, что Марина по-прежнему не говорила ни да, ни нет, сердило ее еще больше. А Марина сама не знала, что чувствует к Антону, и упорно отмалчивалась. Отмалчивалась, но думала свое, и спорила с собой, и не знала, как быть. Честно, самой себе говоря, она, конечно, мечтала вовсе не о таком друге. Но что же делать, если так получилось, если не встретила она того самого хорошего человека, который грезился ей когда-то в ее полудетском стихотворении? Что же делать, если встретился ей и зацепился за душу совсем, совсем другой? Как же так быть? Заглушить голос разума или зажать сердце в кулак и ждать незапятнанного героя? И обязательно ли искать хороших людей, и не лучше ли превращать их в хороших? Несколько дней продолжалась эта схватка характеров. А потом вдруг Марина поняла, что мать совсем не сердится, а очень боится за нее, за свою дочь и за ее дальнейшую судьбу. Марина не выдержала и быстро схватила лист бумаги. «Прости, Антон, я больше писать не могу». 32. Первое недоумение, вызванное письмом Марины, сменилось долго неутихающей болью. Антон не мог решить, писать еще или не писать. Но чем больше он думал, тем больше запутывался. Написать, чтобы знать, чтобы просто выяснить. Но это значит навязываться. А разве можно навязываться? Что же произошло? Ведь так трогательно сказала она в первом своем новогоднем письме. «Разве я не ответила бы? И разве теперь могла бы она так написать, если бы не случилось чего-то очень важного?» Первый ответ напрашивался сам собой. «Все очень просто. Девушка нашла другого молодого человека, лучший и...» – нашептывал безжалостный внутренний голос. Но почему же она не оборвала сразу? Зачем нужно было писать? Торопливо прервал его другой, очень робкий. Пожалела. Антон пробовал строить разные догадки, но они рассыпались одна за другой. Все было ясно. Нашелся другой, лучший и... Что тут удивительного? Да и как могло быть иначе? Заключенный остается заключенным. И как он мог на что-нибудь рассчитывать? Ну а если так, если ей безразличны все его успехи и достижения, если ее не обрадовало, что он кончил школу, что стал председателем совета воспитанников, совестью колонии, если ее не трогают все его страдания и радости, зачем он будет напоминать о себе? Антон пробовал утаить от Славы и письмо, и все свои переживания, но разве от друга скроешь? Да и зачем скрывать, когда он все равно видит, что ты в полном смятении, а потом, разузнав все от тебя, вместе с тобою ищет выхода и, наконец, подумав, говорит. «В общем, ты прав. Ты натурально поступил. Только знаешь что? Только нос не вешай. Все обойдется». «А нос не вешай. Держись. Будь мужчиной». Но нет. Носа Антон вешать не собирался. Слишком широко и бурно жила у него сейчас душа. Антон хотел было разозлиться, но из-за этого ничего не вышло. Не мог он сердиться на Марину. Ведь все начиналось с нее, весь свет его жизни, и уже за это одно он будет ей всегда благодарен. А теперь он станет еще больше работать. Он будет безгранично работать и снимет, сдерет, смоет с себя всю грязь и нечисть, всю лень и слабость, все, что мешало ему жить. Он сам, без всякой посторонней, хотя бы и дорогой для него помощи. И он работал в полную силу, во весь размах, запрятав на самое дно души боль от разрыва с Мариной. Когда Антон после избрания, после всех своих горячих речей и обещаний одумался, его сначала испугала та громада ответственности, которая легла на его плечи. Тем более, что и начальник, вызвав его к себе, поставил перед ним задачу, не теряя времени браться за работу. И браться сразу, и уж так, чтобы все бурлило, и у самого сердца, как у орла, билось. «Ты не жди дела, ты ищи, ты сам к нему навстречу иди, тогда оно всегда найдется». Но дело все-таки пришло само, и очень срочное. В первом отделении избили парня, который залез в полученную товарищем посылку и вытащил пачку папирос. В расправе принимал участие и командир отделения. Пришлось вне всякой очереди и плана собрать совет и обсудить на нем и этот случай, и всю работу командира. В результате совет воспитанников решил снять командира с работы и просить руководство наложить на него взыскание. На этом же заседании Максим Кузьмич прочел только что полученное письмо от трактористов целинных земель. Обращаясь к молодым приборостроителям, они писали о работе подвижных бензоколонок, которые выпускала колония, высказывали свои предложения по улучшению конструкции, а главное, просили побольше выпускать колонок, чтобы тракторы заправлять не ведром на глазок да с песочком, а точно по счетчику. Пришлось обсудить, как ликвидировать прорыв в токарно-механическом цехе, который задержал поставку основной детали для бензоколонок, а потом сочинить ответ молодым покорителям целины. А в конце заседания Архипов из пятого отделения неожиданно предложил, чтобы в столовой во время обеда да по воскресеньям духовой оркестр играл вальсы и разное другое, что умеет. Эта мысль всем понравилась, и начальник, обещая обязательно провести это в жизнь, и впоследствии провел. Правда, кое с кем пришлось поспорить, кое-кто из сотрудников усомнился, не будет ли это слишком. Дома люди по воскресеньям обедают просто, без всяких вальсов. Зачем же нам здесь ресторанные порядки заводить? А почему нам не завести то, чего нет дома? Не соглашался Максим Кузьмич. «Почему не скрасить жизнь ребят, если этого они сами хотят?» Так первое и совсем неожиданное заседание совета оказалось важным и интересным, особенно когда речь зашла о дальнейших планах, и ребята заговорили о лете, о летних работах и развлечениях. И тогда Анисов, член совета из 15-го, вспомнил, как они во время работы в колхозе прошлым летом купались в тихой и теплой реке, в той самой, в которой, по преданию, утопилась татарская царевна. «Плохо, что у нас купаться негде», – перебил его другой из первого отделения. «Вот, говорят, на Кавказе есть колонии. Там ребята реку отвели прямо в зону. Вот Мирово». «А что?» – сказал третий. «Полкилометра канал прорыть, и мы в свою зону реку можем отвезти». «Председатель, председатель, веди собрание», – заметил Антону Максим Кузьмич. Но Антон даже не слышал слов начальника. Он вспоминал вдруг озерко за стеною зоны и ручей, протекающий рядом, который видел из своего окна в мир, и с сожалением сказал: «Вот если бы это в зоне было...» «Что в зоне?» – спросил начальник. Антон рассказал об озерке и закончил с тем же сожалением. «Вот если бы в зоне, ребята его очистили бы, вот и бассейн». «Максим Кузьмич, а нельзя ли зону расширить?» – спросил секретарь совета Зайцев. «Вам только волю дай», – полушутя, полуворчливо проговорил Максим Кузьмич. «Этак мы звон такой поднимем. Хоть святых вон выноси». «Нет, правда. Заднюю стену разобрать и отодвинуть ее. На сколько там? На 200 метров? Мы за лето и разобрали бы, и новый забор поставили. Зато в самой зоне бассейн, купаться, нормы по плаванию сдавать. «Вас оттуда тогда и не вытащишь», – пошутил начальник и потом уже серьезнее добавил. «А зачем это обязательно в зоне нужно? Пусть рядом с зоной и будете ходить с воспитателем». «У, с воспитателем!» – недовольно протянул кто-то. «Да, с воспитателем. А вы как хотели бы?» Но, видимо, и его задела эта идея. «Но это еще разжевать нужно», – неопределенно сказал он. «Стали жевать. Пошли на место, осмотрели. Озерко маленькое, очистить его легко. Но как в нем менять воду? Решили сделать иначе. Рядом речушка, а у речушки затончик, заросший камышами и кувшинками и наполовину затянутый тиной. Очистить его, поставить за пруду, и вот вам бассейн». Максим Кузьмич, майор Лагутин и начальник хозяйственной части подсчитывают необходимые материалы и средства, а Антон вместе с Зайцевым тоже подсчитывают и составляют планы, сколько работать, как организовать дело. Интересно. Интересно было и еще одно дело, которому после поездки в Москву Максим Кузьмич начал привлекать совет воспитанников – прием новичков. Раньше он производился только в кабинете начальника, где когда-то принимали и самого Антона. А теперь, после первого ознакомления вновь прибывшего с жизнью колонии, его окончательно принимал совет воспитанников. И Антону доставляло большое удовольствие всматриваться в лицо новичка, смущенное, взволнованное или, наоборот, ироническое, и рассказывать ему о принципах, по которым живет коллектив – дружбе и товариществе, честности и откровенности, равенстве и уважении к старшим и друг к другу. И Антон был счастлив видеть, как человек начинал меняться, как постепенно расправлялись плечи, разглаживались хмурые складки на лице и загорался взгляд. Так было, например, с Иваном Курбатовым. Прибыл он недавно, и тонкое выразительное лицо Курбатова выражало ту самую безнадежность, с которой и сам Антон в свое время приехал в колонию. Антон положил его в спальне рядом с собой, провел по зоне, поговорил, расспросил о Москве, о строительстве нового большого стадиона в Лужниках и, узнав, что Курбатов – хороший футболист, записал его в команду, а потом поручился за него, когда ребята пошли в город на состязание, и парень сразу повеселел. А потом он отличился на строительстве бассейна, когда потный, грязный, стоял на пару с Костанчи в одних трусиках по колено в вязком иле и выбрасывал его лопатой на берег. Так шло лето. Нужно было и бассейн поскорее закончить, чтобы успеть покупаться, и строить новое административное здание, и в футбол поиграть, и на своем подсобном хозяйстве поработать, и помочь колхозу в прополке кукурузы. А в кукурузе поймали двух зайчат. Новая забота и забава. Куда поместить их и чем кормить, кому ухаживать? А покос? Антон никогда не представлял такой красоты. И луг в цветах, и озеро в лесу, и костер на берегу озера, и запах сена, и дождь, красивый летний дождь. Крупные капли шлепаются о голую спину, и чувствуешь, как они, разбиваясь на мелкие брызги, сбегают по ней теплыми, щекочущими струйками. И неизведанное удовольствие во всем этом, и радость жизни, и отдых в копне сена, когда, кажется, нет ничего более важного, чем смотреть вверх, в небо, и следить, как по его голубым просторам плывут облака». И разговор колхозников о ржи, которая не густа, а колосиста, о каких-то своих делах и неуладицах. Люди-то не равны, одни имеют совесть, а другие – нахальство. Украсть легче, а по мне лучше 100 потов спустить, да свое получить, заработанное. «Это верно. Чем украсть, а потом сидеть и дрожать. Это верно». Неожиданно для самого себя вмешался Антон. «Что, или обжегся?» – спросил его старик с узловатыми сухими руками. «Обжегся», – признался Антон. «Но, счастью, не верь, а беды не пугайся», – сказал старик. «Ничего, парень, ты кто? Ты еще человек молочной спелости. Ты все можешь. Ты, главное, суть забирай в голову. Человек сам себе мудрец, сам себе подлец и сам своего счастья кузнец». Шло лето, и приближался август, а в августе родительская конференция. Антон не видел маму с октябрьских праздников и очень соскучился. Соскучилась и она, часто писала ему и сообщала новости, что очень плоха бабушка, что сама она поступила опять на работу, твердо решив разойтись с Яковом Борисовичем. Антон огорчился из-за бабушки и рад был за маму, за ее правильное решение. Он только боялся, что теперь мама не сможет приехать на родительскую конференцию, не отпустят с работы. 33. Дорогая мама, с 3 по 5 августа у нас в колонии состоится родительская конференция. Приезжай, обязательно приезжай, я буду ждать. Все это было красиво выведено на аккуратном листочке бумаги, разрисованном цветными карандашами, и выглядело как пригласительный билет на торжественное собрание. Нину Павловну приглашение очень растревожило. Отпуска ей еще не полагалось, и еще ее беспокоили два обстоятельства. Умерла бабушка, и Нине Павловне больно было вести эту грустную весть Антона. И второе. Она случайно встретила на улице Марину под руку с молодым человеком, в котором узнала Степу Орлова. У Степы был явно влюбленный вид, а Марина очень, кстати, нарядная, заметив Нину Павловну, смутилась. Что это значит? И говорить об этом Антону или нет? Получив отпуск за свой счет, Нина Павловна поехала в колонию. «Доедем и приедем», — сказала она словами прошлогоднего попутчика своей новой соседки, направляющейся туда же. «Позвоним со станции, нам пришлют машину». Но теперь не пришлось даже звонить. Народу на конференцию съезжалось много, и каждому поезду колония высылала специальную машину. Комната для приезжающих была, конечно, переполнена. У Никодима Игнатьевича жил писатель, и Нина Павловна вместе со всеми расположилась в только что отстроенном административном здании. Спали на полу, обед готовили прямо на открытом воздухе. Но ради сына чего не перетерпишь, больше терпели. К тому же сюда доносились звуки из колонии, сигналы трубы, подъем, песня и игра оркестра. Все это говорило о жизни, которая шла там, за бывшей монастырской стеною. Перед началом конференции майор Лагутин собрал родителей и рассказал об общей программе этих дней и правилах поведения. Оказывается, бывают родители, которые и здесь могут причинить вред, принести водку, пиво, в обход установленного порядка взять письма для передачи, рассказать ребятам ненужные вещи об их прежних дружках. Потом все пошли к стадиону и становились возле красной ленты, преграждающей вход. А на стадионе выстроились ребята, и на солнце поблескивали трубы оркестра. Когда была разрезана лента, оркестр заиграл марш, и навстречу родителям от каждого отряда вышел воспитанник с букетом цветов, а вверх полетели голуби. Начался парад, выход начальства, рапорт, под знамя колонии и под звуки гимна на высокую мачту был поднят флаг. Нина Павловна, конечно, не удержала слез, когда на трибуну вышел Антон и от имени всей колонии рапортовал родителям об успехах и достижениях. Она даже не знала, почему плакала. Ей и радостно было видеть сына на трибуне, и горько, Ведь и в школе он мог быть одним из первых. Глупый он, глупый. И голос Антона громко разносился по стадиону. «Дорогие родители, прошел год после предыдущей конференции, на которой вы оставили нам свой родительский наказ. В своей повседневной жизни мы всегда помнили его и старались выполнять». После парада родители разбрелись со своими сыновьями по всей зоне и расположились на стадионе, на травке под тенью тополей, на лавочках. Антон повел Нину Павловну в сквер перед спальней третьего отряда, и здесь, в беседке, она распаковала привезенные из дому лакомства. Она с удовольствием смотрела, как Антон ел, как по-хозяйски угощал ее и рассказывал о своей жизни. Как раз перед конференцией он сдал экзамен на слесаря четвертого разряда, а перед испытаниями выполнил пробную работу – узел для настольного сверлильного станка, который колония изготовляет для школ. Он смеялся, что Нина Павловна никак не могла понять технических терминов, которыми он щеголял – пиноль, шпиндель, узел. Нина Павловна тоже смеялась и в то же время радовалась. Вот из ее тоника получился молодой специалист. Она долго не могла собраться силами и сообщить о смерти бабушки –